Дело номер 111. Отравленные растением. Город Волжский, Волгоградская область. 2008 год. Звонок посреди ночи заставил с тяжестью открыть глаза. Якушев Олег медленно повернулся в кровати. Часы на журнальном столике показывают 2:15. Телефон разрывается вибрациями рядом с подушкой. «Кто?» – хрипит Якушев, не глядя на дисплей. В ответ незнакомый голос, представляется сотрудником полиции. Обращается к Олегу напрямую, по имени и отчеству. Просит приехать по указанному в СМС-оповещении адресу. «Скоро буду». Он откидывает телефон в сторону. Растирает глаза. Давно не было ночных подъемов. Якушева не вызывают на бытовые преступления несколько лет. С того момента, как он вышел на след преступника по прозвищу Лицедей, карьера резко поменялась. Теперь в руки Якушева попадали дела, в которых прослеживался мистический след. Скептицизм и молодой для детектива возраст не давали разуму открыться полностью перед неизведанным. Якушев искал во всем человеческий фактор, игнорируя даже яркие доказательства потустороннего. Поверить в это не просто сложно. Для начала необходимо отвергнуть все свои знания, пересмотреть жизнь с иной стороны. Изнанка мира так сильно выбивается за привычное понимание, что ее легче игнорировать, чем дать себе возможность поверить. Якушев быстро одевается и выходит на улицу. Сырая, пасмурная погода закрывает свинцовыми облаками небо. Глубокая ночь полностью лишена звезд. Только уличные фонари освещают город. Дорога занимает минут 20. Якушев петляет по лабиринтам старых дворов, пока не замечает полицейский автомобиль. Проблесковые маячки окрашивают фасад двухэтажного многоквартирного дома в синие и красные цвета. Возле машины двое патрульных и несколько гражданских. Все смотрят на прибывшего детектива. Якушев тяжело выходит из машины, но затем быстрым шагом направляется к патрульным. «Здравия желаю», – произносит первый патрульный. «Квартира номер 17 на втором этаже». «Что они тут делают?» Якушев кивает в сторону гражданских. «Не могу знать. Видимо, мы их разбудили». Задают вопросы, уходить не собираются. «Боятся», – поясняет второй патрульный. «Чего боятся?» «Возвращаться в дом. Мы приезжаем по этому адресу уже не первый раз. Квартира 17. Что-то с ней не так». «Разберемся», – утвердительно отвечает Якушев. Он заходит в подъезд, поднимается на второй этаж. На лестничной площадке рядом с открытой дверью еще двое в форме. Вид у них взволнованный. «Здравия желаю», – начинает мужчина лет 40. Поступил звонок от соседей час назад. Они жаловались на сильный запах, исходящий из квартиры. «Да вы и сами можете его ощутить». Якушев кивает. «Да, он слышит тошнотворный запах». Но поначалу не придал ему значения. Олегу доводилось бывать в квартирах, превращенных в настоящий хлев. Горы мусора, дохлые домашние животные, покойники, пролежавшие несколько недель в собственных кроватях. Ему это знакомо. Патрульный протягивает Якушеву носовой платок. «Все настолько серьезно?» – удивляется Олег. «Возьмите, понадобится». Олег берет платок, заходит в однокомнатную квартиру. Зловонный запах выдавал давность случившегося. «Здесь нет мебели». Отсутствовали обои и напольное покрытие. Помещение выкрашено в белую побелку. Комната в центре разделена полиэтиленовой завесой. Единственное окно заклеено пленкой. Освещая себе путь светом телефонного фонарика, Якушев отодвинул полиэтилен, полностью сдвигая его к стене. Он несколько секунд смотрел на открывшуюся картину, ощущая, как холодеет от ужаса. Черная дыра диаметром в 1.5 метра. Ее края напоминают жуткую гниющую рану. Она выпуклая, словно холм. Черные сосуды разбегаются во все стороны. Из чрева дыры произрастают кривые, почти уродливые корни. Они заполняли собой пространство и расползались по стене. На корнях шипы. Они не древесные, а костные. Олег приблизился к одному из отростков, замечая, что корни постоянно шевелятся. Движения еле уловимые, но игра теней выдает их. Вся стена заполнена этим чудовищным черным наростом. Якушев смотрел на образование, словно на живой организм. Ему казалось, что он слышит его дыхание, и оно смотрело на него в ответ, чернотой, проросшей сквозь стену панельного дома. В тот же момент весь скептицизм обрушился, словно карточный домик. Неверие в потусторонние силы отступило перед лицом жуткой реальности. Разросшееся образование не могло быть результатом природных или каких-либо иных известных человеку явлений. Само его существование выходило за рамки любых пониманий. Якушев вышел из комнаты, прислонившись спиной к стене. Он ощутил, как по щеке пробежала капля пота. Это его первое столкновение с неизведанным, полностью игнорирующим здравый смысл. 2024 год. Здравый смысл? А что это? Якушев в кабинете, обшитым деревом. Богатое убранство, кожаная мебель, большой письменный стол, во главе которого мужчина 30 лет. На нем дорогой костюм, волосы уложены на бок. Вид деловой и в то же время дружеский. Якушев знает его всего 2 месяца. Они встречаются раз в 2 недели, и этот человек ковыряется в голове Якушева. Делает это старательно, осознавая, кто его пациент, но в то же время и сам пытается проникнуть в глубины неизведанного. Зовут его Светличный Павел Константинович. «Здравый смысл?» Светличный откидывается в кресле. «Сочетание всех факторов, отвечающих за разумное мышление, начиная от простого понимания мира и заканчивая умением определить, что реальность, а что вымысел». «А какова она, реальность?» Якушев смотрит в потолок, а не на своего собеседника. Порой кажется, что это Павел на приеме у Якушева. Олег иногда переводит разговор в иное русло, задавая психологу слишком много вопросов. Но Павел охотно отвечает на них, порой сам задумываясь над словами пациента. «Реальность многогранна», — отвечает психолог. «Но порой некоторые из этих граней легко спутать с вымыслом». Они словно преломляются, как это делает поток света, проходя сквозь искаженную призму. Свет остается светом, как реальность остается всегда собой. Но иногда нам хочется верить, что перед нами проявление иного мира. Мы так сильно хотим в это верить, что согласны принять любую фантазию. Якушев поворачивается в сторону своего собеседника. «Что самое невероятное в своей жизни видели вы?» – спрашивает Якушев. «Мой жизненный опыт связан с людьми, верящими в происхождение иной стороны мира. Таких, как я», — поясняет Якушев. «Да, таких, как вы. Стены этого кабинета слышали много невероятных историй. Но все они вызывают множество вопросов и сомнений. Вы пережили сильный эмоциональный стресс. Я бы даже сказал, целую цепочку стрессов». Павел опускает взгляд в записи. «Не так давно вы побывали в больнице, после того, как посетили Северный полюс». «Было дело», — согласился Якушев, вновь уставившись в потолок. «Затем неделя в психоневрологическом диспансере в Карелии, куда попали после отравления природными газами в пещерах горы Кашкулак. И, конечно же, оказались в центре эпидемии, разыгравшейся в Безродном. После этого события мне пришлось долгое время работать с местными жителями. Многие из них до сих пор говорят про вселившихся в них демонов. Демоны в них вселились, а затем столь же успешно ушли». «А как вы думаете, что это было?» «В Безродном», — уточнил Светличный. «Вирус. Это уже доказано вирусологами и озвучено правительственными органами. Вирус, который удалось победить на ранней стадии. И вы, Олег, знаете это». Якушев сел на край кушетки. Программа реабилитации сильно его раздражала. В управлении решили, что ему нужна психологическая помощь, после того, как на их стол легли рекомендации от Кирилла Жданова, директора Долгауза, в который Якушева поместили после посещения тайных гротов. Олег понимал, его личное расследование, проведенное в тайге, могло вызвать недовольство в управлении НСК. Теперь они хотят покопаться в его голове и узнать, что же скрывает самый засекреченный сотрудник. «Еще я знаю, что нахожусь в вашем кабинете не по собственной воле». Якушев поднялся на ноги, посмотрев на часы. До конца приема осталось несколько минут. Рад, что мы выслушали друг друга, но ничего нового не узнали. Всему свое время», — улыбнулся в ответ Павел. «Зайду к вам через несколько дней», — пообещал Якушев. Он вышел из офисного здания, плотно запахнув плащ. Снег шел с самого утра, погружая город в белые тона. Серые тучи затянули небо, но не испортили этот день. Олег даже на мгновение пожалел, что приехал на прием в своей машине. Ему захотелось пройтись по городу, подышать морозным воздухом. Он кинул взгляд на припаркованный седан, засунул руки в карманы плаща и не спеша побрел по тротуару. Мимо проходили люди, загруженные сумками с подарками. До новогодних праздников оставались считанные недели. Безродный сумел оправиться после потрясения. Жители словно позабыли о недавней изоляции. Они вернулись в привычное русло, похоронив воспоминания вместе с десятками своих жителей. Якушеву нравилось, что жизнь способна пробивать себе путь даже сквозь самые мрачные события. Невероятно резкий, тошнотворный запах заставил вынырнуть из сна. Борис Ермолов перевернулся в кровати и сполз на пол. Тошнота подступила к горлу так сильно, что пришлось закрыть рот ладонью. Он задержал дыхание, выпучив глаза. Нужно переждать рвотный позыв, но, кажется, не получится. Спотыкаясь, Борис поспешил из спальной комнаты, чудом успев добежать до уборной. Его вырвало несколько раз. Затем он сполз по стене на пол и, вытирая рот тыльной стороной ладони, тяжело набрал в легкий воздух. Что это было? Что за запах такой? Два дня назад Ермолов уже улавливал какую-то вонь в своей квартире. Он походил по комнатам, принюхиваясь, и, не обнаружив источника, проветрил все помещения. Но сегодня волна, пойманная обонянием, оказалась слишком резкой. Он прошел в ванную, умылся, вытер лицо полотенцем и вернулся в спальную. Запах не исчез, но уже не был столь резким. Павел обошел всю комнату, проверил углы. Может быть, после наступления холодов в квартиру пробралась мышь и сдохла среди мебели. Теперь ее тушка гниет, притягивая к себе паразитов, а ему приходится вдыхать этот смрад. Завтра нужно обязательно вызвать дезинфекторов, но для начала он найдет источник. Первые полчаса Павел двигал мебель. Он отодвинул даже шкаф, но за ним ничего не оказалось. Постепенно мужчина пришел к выводу, что больше всего зловония исходят от кровати. Это наиболее сильно взбудоражило его. Неужели грызун помер прямо у него под матрасом? Ермолов скинул белье, перевернул матрас. Ничего. Но запах оставался. Тогда он поднял взгляд на ковер, висевший на стене. Старый, слегка пошарпанный. Когда-то он лежал на полу. Но с наступлением холодов Павел перевесил его на стену. Таким образом, он хотел слегка утеплить помещение. Это было всего 3 месяца назад, и за это время под ковром вряд ли что-то могло произойти, но проверить необходимо. Павел забрался на стол и начал снимать ковер с крюков. Когда последний был отцеплен, ковер упал на пол с глухим стуком, открыв стену, и в самом центре черное пятно. Оно было небольших размеров, диаметром 20 сантиметров. Походило на черную плесень, равномерно расползавшуюся в стороны. Ермолов приблизился к странному образованию. Оно словно прогрызло обои. Бумага отслоилась вокруг пятна, потеряв свои цвета. И главное – запах. Он исходил от плесени. Но при более детальном рассмотрении Павел увидел в центре образования дырку, величиной с монету. Но она словно проходила сквозь стену. В эту ночь Ермолов предпочел досыпать в гостиной. Он лег на диван, укрывшись пледом, и долгое время смотрел в сторону окна. Ему не хотелось спать. Ночное приключение не выходит из головы. Перед глазами стоит это черное, заплесневелое пятно. Оно кажется мерзким, хотя в нем нет ничего сверхъестественного. По всей видимости, стена промокла и теперь нуждалась в срочной обработке. Закрыв глаза, Павел подумал о соседней квартире. Кажется, она сдавалась в наем, но пока что в ней никто не поселился. Завтра утром он обязательно найдет хозяина квартиры и попросит его посмотреть стену со своей стороны. Дезинсектор обязан будет обработать плесень в обеих квартирах, и тогда зловонии придет конец. Утром ему никто не открыл. Ермолов стучался в соседскую дверь, после чего поспешил на работу. Уже в автобусе он нашел в интернете специалиста по устранению плесневелых пятен и договорился о встрече. Вечером, вернувшись домой, Ермолов пожалел, что не оставил на день открытым окно. Он шагнул в коридор и тут же выскочил в подъезд. Зловоние собралось во всей квартире, превратившись в невыносимую вонь. К моменту прихода дезинсектора Павел сумел проветрить комнаты, хотя запах остался. «Еще небольшое пятно», – констатировал молодой человек лет 30. Он сжимал в руках сумку, набитую химическими препаратами. «Избавиться от этой гадости можно?» «Придется провести не одну обработку, но у меня жалоб нет. Все сделаем на самом высоком уровне. Гарантия». Дезинсектор поставил сумку. Вынул из нее противогаз и комбинезон белого цвета. «Обработка займет полчаса. Затем в квартиру нельзя заходить в течение 5 часов. После проветрите помещение и будете наблюдать, как плесень исчезает из вашей квартиры. Очень на это надеюсь». Павел вышел в подъезд и вновь принялся стучать в соседнюю дверь. По всей видимости, хозяева до сих пор не сдали квартиру в аренду. Он покопался в телефонном справочнике. Кажется, где-то был их номер. А вот и он. Ермолов вышел на улицу, слушая гудки. Ему никто не ответил. Он отключил телефон, осмотрев двор. Уличные фонари разрезали желтым свечением сгущающиеся сумерки. Придется целых 5 часов провести на улице. Хорошо, что завтра выходной, и, возможно, в ближайшем баре удастся скоротать время. Дезинсектор вышел на улицу спустя 20 минут. Он закинул вещи в машину, взял деньги, обменяв их на договор, и, пообещав позвонить через 3 дня, уехал. Павел убрал договор во внутренний карман куртки и, насвистывая, побрел в сторону ближайшего бара. В конце концов, все и не так уж плохо. 2008 год. С момента посещения Якушевым квартиры с гниющим наростом во всю стену прошла неделя. Олег не находил себе места, поскольку помещение полностью изолировали, а жители трехэтажки попросили покинуть свои квартиры. Официально дом признали аварийным и опасным для проживания. Всех переселили на время в местную гостиницу, пообещав в самые короткие сроки решить вопрос с жильем. Дом оцепили, поставили несколько полицейских на круглосуточное наблюдение. Но главное, самого Якушева тоже изолировали от этого дела. Он не мог получить никакой информации о происходящем. Это сильно обескураживало, поскольку неизвестность не заставляла строить самые нелепые предположения. Скептицизм Якушева в эти дни подвергался самым жестоким испытаниям. Разум бился с логикой, пытаясь найти решение, но отсутствие какой-либо информации заставляло строить собственные предположения. Единственное свидетельство, которое у него осталось – цифровой снимок, сделанный на дешевый мобильный телефон. «Так себе качество», – подметил Якушев, сбросив фотоснимок с телефона на компьютер. Черное образование во всю стену теперь на его мониторе. Плохое качество заставило крупные пиксели почти полностью исказить изображение. Но общая картина в целом сохранилась. Неделя полного бездействия оказалась настоящим испытанием. Попутно Якушев продолжал вести другие дела, но каждый раз возвращался к уродливому образованию на стене. И когда уже отчаяние полностью овладело им, на стационарный, рабочий телефон поступил звонок. «Детектив Якушев слушает», – проговорил Олег, не сводя взгляда с монитора. В ответ знакомый голос полковника Старкова потребовал от Якушева срочно подняться в кабинет начальства. В кабинете, кроме самого Старкова, еще 2 мужчин, одеты в гражданскую одежду, только это были строгие черные костюмы. Выправка и умение держать себя выдавали в них военных, или, может быть, даже представителей спецслужб. «А вот и наше молодое дарование», – представил Якушева полковник. «Олег Якушев, тот самый, что смог вычислить лицедея». «Хорошая работа, капитан», – похвалил один из незнакомцев, поднявшись со стула. Мужчина протянул Якушеву руку. «Майор Верещагин, и мой коллега Крапивин». «Вы из какого департамента?» – поинтересовался Якушев, присаживаясь напротив коллег. «Это пока не имеет отношения к нашему делу», – вмешался полковник. «Так точно», – согласился Якушев. «Мы наблюдаем за вашими расследованиями», – продолжил Верещагин. «Особенно нам понравилось, как вы сумели вывести на чистую воду бывшего сотрудника правоохранительных органов, распознав в нем серийного убийцу. Дело под номером 128». «Это вышло случайно», – ответил Якушев. «Новая череда похищений вывела меня на предполагаемого преступника. Хорошая ищейка всегда возьмет след, даже спустя годы», – подбодрил Якушева Верещагин. «Не сомневайтесь, ваш труд был замечен. Теперь мы хотим, чтобы вы поработали под нашим началом. Хотим выяснить, насколько вы хорош в своем деле. Полковник Старков говорит о вашем чутье и умении видеть то, что ускользает от глаз остальных детективов». «Боюсь, мой труд слегка переоценен», – смутился Олег. «Не скромничайте», – вмешался полковник. «Это хороший шанс проявить себя. Тем более дело, которое вам хотят доверить, вам уже знакомо». «Квартира 17», – дополнил Верещагин. И Якушев ощутил, как по всему телу прошла дрожь. «Вы ведь хотите узнать, что это было? Не зря же рассматривайте снимок образования каждую свободную минуту». Олег растерянным взглядом окинул собравшихся. «Не беспокойтесь на этот счет, ведь с вашей стороны утечки информации не произошло. Вы умеете хранить секреты. Подобное качество пригодится во время дальнейшей работы». «А теперь к делу». Верещагин раскрыл папку с фотоснимками. «Их качество на самом высоком уровне. Детализация образования давала возможность осмотреть объект. Гнойный нарост с прорастающими из центра стволами дерева вызывал отталкивающее чувство. Ничто в этом организме не могло притянуть человеческий взгляд. Оно словно из другого мира, отвратительное и живое». «В чем моя задача?» – поинтересовался Якушев, перебирая снимки. «Найти того, кто все это устроил», – ответил Верещагин. «Мы выяснили, что стало причиной появления образования. К тому же выяснили, что оно появилось не само собой». «Кто-то специально создал его?» Якушев поднял взгляд на собеседника. «Все сходится именно к этому». «Вы сказали, что выяснили причину появления образования», – напомнил Якушев. «Это вы должны увидеть сами. С сегодняшнего дня вы освобождаетесь от всех обязанностей. Ваши дела передадут другому детективу. Теперь это задание в приоритете». 2024 год. Помогла ли обработка дезинсектором или нет, сказать трудно. Ермолов смотрел на черное пятно в стене, скрестив руки на груди. Вонь от использованных ядов уже выветрилась, но само пятно словно стало больше. Или, может быть, Борису это кажется. Но он сделал все, что мог. Теперь осталось только наблюдать. Он перенес все вещи в зал, больше не желая спать в одном помещении с развивающейся плесенью. Придется на время плотно закрыть дверь в спальню и оставить открытым окно. Морозный воздух может попортить обои и мебель, но зато устранит вонь гниения. Так он и сделал перед тем, как отправиться спать. Постелив на диване, Ермолов какое-то время смотрел в темноту комнаты. Дверь в спальню оставалась в поле зрения. Уличные фонари тускло освещали помещение не только гостиной, но и спальной. Тонкая полоска света пробивалась из-под двери желтоватым свечением. Борис ощутил накатывающую сонливость. Он плавно погружался в дремоту, подумав, что если пятно не исчезнет, то тогда придется обращаться в жилищно-коммунальное хозяйство. Возможно, все дело в стенах здания. Может быть, при постройке использовали некачественные материалы, которые с годами подверглись гниению. Если это предположение окажется верным, то тогда придется проверить и другие квартиры. Во всяком случае, это будет уже не его забота. Все это он обдумает завтра. А сейчас... Ермолов приоткрыл глаза, глядя на дверь и тонкую полоску света под ней. А сейчас он будет спать. Вскоре его разбудил странный звук. Не сильный, но достаточный, чтобы вырвать из дремоты. Ермолов посмотрел на часы. Ему удалось провалиться в сон всего на четверть часа. Он привстал на кровати, оглядываясь. Может быть, кто-то из соседей шумел, но на часах 2 часа ночи. Борис поднялся и, шаркая тапочками по полу, направился в уборную. Теперь сон сломан, но это не проблема. Завтра выходной, и можно с утра провести больше времени в кровати. Такая перспектива вполне устраивала. И когда Борис вернулся в комнату, ощутил, как по полу скользит холодный поток воздуха. Сквозняк, созданный благодаря открытому окну, нес с собой легкий запах затхлости. Все же эта плесень не выветрилась. Яды, возможно, и подействовали на темное пятно, но не уничтожили его с первого раза. Это вызывало легкое разочарование. Он лег на диван, глядя в сторону двери. Взгляд скользнул по тоненькой полоске света, и оказалось, что она не вся. Словно что-то препятствовало ее проникновению. Легкая тень скользнула по полу, преломляя свет, скрывшийся из виду. Борис привстал, ощутив ком, подступивший к горлу. Что-то находилось в спальне, что-то живое. Он видел движение, но не услышал ни единого звука. Ермолов выскользнул из-под одеяла и приблизился к двери. Прильнул к ней, прислушиваясь. Тишина. Надавив на ручку двери, он резко вошел в комнату, на ходу включая свет. Холод, царящий в помещении, заставил сбиться дыхание. Распахнутые створки впускали вместе с морозным воздухом клубы снежинок, тающих на полу. Взгляд Ермолова привлекло в первую очередь пятно на стене. Теперь он мог с полной уверенностью сказать, что оно увеличилось в размерах, стало более выпуклым, а из самого центра появился отросток, длинный и очень тонкий. Он тянулся к центру комнаты, слегка закручиваясь в спираль. Ермолов сделал шаг по направлению к наросту, когда услышал шипение за спиной. Обернувшись, обнаружил возле противоположной стены уличного кота. Животное забралось в открытое окно в поисках теплого уголка. Но теперь дворовый кот не смотрел на Ермолова. Его взгляд зеленых глаз направлен в сторону нароста. При этом животное словно испытывало страх. Шерсть на его загривке вздыбилась, когти впивались в напольное покрытие. А из приоткрытой пасти доносилось глухое протяжное мяуканье. Ермолов перевел взгляд с непрошенного гостя на стену, впервые ощутив, как сильно пугает темное образование. Яд словно и не подействовал на его развитие. Сделав шаг ближе, Ермолов присмотрелся к отростку. Он похож на растение, но подверженное болезни. Отросток нездорового серого цвета, с крошечными черными почками, больше похожими на личинки паразитов. «Что это такое?» – прошептал Борис, не решаясь даже прикоснуться к отростку. Он повернулся в сторону уличного кота. Тот медленно, не сводя взгляда с нароста, продвигался в сторону открытого окна. По всей видимости, бездомное животное предпочло вернуться на улицу, чем остаться в компании процветающей черной плесени. «Что ты чувствуешь?» – спросил Ермолов у кота. «Опасность? Ты боишься этого?» Борис вновь вернулся к наросту. Он решил рассмотреть повнимательней то место, из которого произрастал росток. Что-то должно было давать ему жизнь. Семя прорастает только в благоприятной почве. Вот только что это за семя? И какая почва ему дает жизнь? Росток брал начало из центра плесневелого пятна. Именно там образовалась крошечная дырка, вводящая вглубь стены. Вокруг дырки стали появляться тонкие трещины. Росток пробивался, подобно своим собратьям, способным проложить путь сквозь асфальт, а затем и вовсе разломать его по мере своего роста. Скривив гримасу отвращения, Борис кончиком пальца дотронулся до ростка. И в тот же момент из дырки в стене брызнуло что-то черное. Оно попало на лицо мужчине, заставив его отскочить в сторону. «Вот мать!» Борис схватился за лицо, размазывая по коже черную смоленистую субстанцию. Она оказалась вязкой, словно смола. Лепла к коже и моментально начала застывать. Чертыхаясь, он поспешил в ванную. Даже не заметив, как дворовый кот одним прыжком преодолел расстояние комнаты и скрылся за открытым окном. Сколько раз они могут ему дать право на ошибку? И ошибался ли Якушев за свою карьеру так, чтобы те, кто наняли его 2 десятилетия назад, смогли теперь усомниться в его трудоспособности? Может быть, всему виной дела, которые он расследовал? Вся эта чертовщина не могла так просто оставить в покое. Якушева не мучили ночные кошмары, и в определенный момент он сумел найти подход к своей работе, абстрагировавшись от горя и бессилия людей, становящихся невольными жертвами мистических и ужасающих событий, Якушев шел по своему пути. Порой он опускался в самые бездонные ямы хаоса и всегда выходил из них, сохранив собственный рассудок. И так продолжалось до тех пор, пока однажды события не затронули его самого. Он никогда и не мог подумать, что придется встать на место своих жертв. А несанкционированное расследование, которое Олег устроил в тайге, оказалось довольно болезненным для руководителя НСК. Именно поэтому они направили Якушева к психологу. Хотят узнать, какие тайны он скрывает, и можно ли дальше доверять своему агенту. Но их мнение мало волновало Якушева. Он продолжал делать то, что считал нужным, и имел полное право на собственное расследование. Тем более, если оно касалось его семьи. По ночам, во снах, он часто возвращался в пещеру горы Кошкувак и каждый раз находил себя возле подземного озера, в гроте, с крутящейся над водой железной сферой, и телевизором, стоявшим на камне, а на экране изображение Марии, его сестры, повзрослевшей, но не потерявшей проникновенный взгляд. Часто Якушев просыпался, выкрикивая ее имя, и это было страшнее любого другого кошмара. Стук в дверь заставил выпрямиться в кресле. Он тяжело вздохнул. Посещение психолога всегда заставляло какое-то время приходить в себя. Якушева тяжело расколоть и заставить говорить. Но это не означало, что подобные разговоры не пробуждают в нем мучительные воспоминания. «Зайди», — ответил Олег. И на пороге кабинета появилась Каролина. Помощница держала в руках блокнот. На ее лице легкое волнение вперемешку с яркими искрами в глазах. «Как прошел прием у психолога?» Якушев махнул рукой. «Как обычно. Ничего нового они от меня не узнали. И вряд ли узнают. Считают, что после того, как я надышался газа в пещерах, мое сознание может повредиться. Ты представляешь, я заглядывал даже по ту сторону нашего мира и смог сохранить рассудок. Но, видимо, НСК считают по-иному». «У нас появилось новое дело», — продолжила Каролина. «Сообщение пришло от Жилина. Он оставил адрес. Это в Самаре. Я уже заказала билет на самолет. Отправление сегодня в 21:30. Якушев откинулся на спинку кресла, глядя на Каролину. «А ты как считаешь? Я сильно изменился после возвращения с тайги. Мне кажется, психолог навязывает вам свое мнение». Олег взглянул на часы. Времени осталось только на сборы и поездку в Волгоградский аэропорт. В Самару Якушев прилетел поздно вечером. Вызвав такси, он продиктовал нужный адрес. Это оказалась городская больница. На месте его встретил главврач. Высокий мужчина, одетый в белый халат, был сильно обеспокоен случившимся. Его сопровождали еще 2 врачей – мужчина и женщина. «Вы специалист в какой области?» – поинтересовался главврач. «Я детектив», – ответил Якушев. «Детектив?» – удивление отразилось на лицах всех 3 работников больницы. «Зачем нам прислали детектива? У нас здесь не убийство». «А что тогда?» – поинтересовался Якушев. Главврач пожал плечами. «Разрешите мне самому разобраться в этом вопросе. Если окажется, что мое присутствие лишнее, я сразу же уеду. А пока проведите меня в палату к пострадавшему». Палата полностью изолированная от остальных. На ней табличка «Карантинная зона». Олегу предложили халат, марлевую повязку и резиновые перчатки. Когда все нормы безопасности были соблюдены, Якушев вошел в палату. В центре стояла всего 1 кровать. На ней мужчина с подключенной капельницей. «Борис Ермолов», – проговорила старшая медсестра, – «поступил 2 дня назад». «Вначале мы решили, что у него на коже химические ожоги, но мы никогда не видели, чтобы подобные раны имели такое интенсивное развитие, словно что-то продолжает воздействовать на его организм». Олег приблизился к пострадавшему. Мужчина тяжело дышал. Правая сторона лица полностью покрыта черным пигментом. Пигмент походил на плесень, разросшуюся прямо на коже. Под плесенью оказался правый глаз, часть носа и краешек губ. Щека и височная часть полностью скрыты. Якушев слегка отодвинул одеяло, осматривая шею. «Это вещество продолжает распространяться», – пояснила старшая медсестра. «Оно растет», – подметил Якушев. «Но разве такое возможно?» – спросил главврач. «Мы никогда не сталкивались ни с чем подобным. А вы, детектив, видели подобные вещи?» «Да», – ответил Якушев. «Всего один раз в своей жизни». «И что тогда предприняли врачи?» «Ничего. Похожее образование мы обнаружили на трупах». Медсестра, тяжело выдохнув, приложила руки к груди, не сводя взгляда с пострадавшего. «Мне срочно нужен адрес, по которому забирали пациента, и машина с мигалками». С этими словами Олег вышел из палаты, снимая маску и перчатки. «Нет, это не вирус, не просто черная плесень. Это что-то другое. И оно вернулось из далекого прошлого». 2008 год. Его допустили к месту происшествия, но в этот раз Якушев был готов. Надев респиратор и облачившись в костюм химзащиты, Олег посмотрел на двоих людей, сопровождавших его. Специалист в области судебной медицины и вирусолог. Их имена Олег не знал. Мужчины даже не представились. По всей видимости, сохраняли инкогнито. «Само образование вы уже видели», – пояснил медицинский эксперт, обращаясь к Якушеву. «Но мы обнаружили, с чего все началось». «Вы нашли его источник?» – поинтересовался Якушев. «И что же это? Увидите все сами». Они поднялись на второй этаж и остановились возле двери с номером 17, но входить не стали. Вместо этого Якушеву указали на соседнюю дверь. Квартира оказалась просторной, но полностью пустой. Вместо мебели и обоев только бетонные стены. Комнат в квартире всего две, и Олег прошел в дальнюю, одна из стен которой соседствовала с 17-й квартирой. «Постойте», – вирусолог остановил Якушева, дотронувшись до его плеча. «Постарайтесь ни к чему не прикасаться и не наступать на плесень. Это важно. Мы еще не знаем, с чем имеем дело». «Я вас понял», – заверил Якушев и толкнул дверь. Благодаря респиратору он не почувствовал той зловонии, что царило в комнате. Окна, затянутые фольгированной пленкой, не пропускали свет. Но в двух углах комнаты разместили мощные световые приборы. Они освещали даже мелкие детали. Олег замер в дверном проходе, на мгновение лишившись решительности. Он смотрел на стену, в центре которой находились вросшие в бетон тела людей. Скопление рук, ног, туловищ и голов сконцентрировано в самом центре, в полуметре от пола. Тела покрыты черной плесенью, буквально въевшейся в плоть. «Что это?» – прошептал Якушев, делая шаг. Яркий свет прожекторов давал возможность рассмотреть, как конечности жертв окутывают длинные ростки. Уродливые растения обвили собой тела, впиваясь в кожу костными шипами. Казалось, что стебли и плесень состоят из одного природного материала. В центре комнаты на треноге видеокамера, фиксирующая круглосуточно происходящее. «Вы пытались выяснить, что это?» – спросил Якушев, поворачиваясь к сопровождавшим его экспертам. «Мы проводим анализ каждый час», – пояснил вирусолог. «Если отмотать запись и пересмотреть на быстрой перемотке, то видно, что стебли понемногу втягивают тела в эту черноту. Они поглощают их, словно паразиты». Якушев сделал еще один шаг, ближе к месту действия. «Осторожно», – порекомендовал вирусолог. «Мы еще до конца не знаем, с чем столкнулись». Олег присмотрелся к телам людей, заметив, что пальцы на руке одной из жертв медленно сжимаются. «Они еще живы?» «Немногие из них», – ответил медицинский эксперт. «Мы стараемся следить за их жизнедеятельностью, но люди находятся в состоянии глубокой комы. Иначе...» «Что иначе?» – Якушев обернулся на собеседника. «Иначе они бы кричали от боли», – закончил вирусолог. «Их тела в постоянной трансформации. Представьте, что каждого из них пытаются протащить сквозь крошечное отверстие в стене. Якушев вышел из комнаты, ощущая сильное удушье. На какой-то момент ему показалось, что кислород кончился совсем. Уже в подъезде он стянул с лица респиратор, глотая воздух. «Это от адреналина», — пояснил вирусолог, выходя следом за Олегом. «Шок от увиденного. Но мы пригласили вас не для того, чтобы вы пытались строить предположения о том, как подобное возможно». «Я понимаю», — ответил Олег, переводя дух. «Мое дело найти того, кто все это устроил и привез всех этих людей сюда». «Совершенно верно. Нас интересует исполнитель. Только он может дать ответ на все, что здесь происходит. И вопрос, как он это сделал, интересует нас ровно настолько же, как и вопрос, зачем. Люди, все они должны быть объявленными в розыск их родственниками», — пояснил Якушев. «Начнем с этого. Может быть, мне удастся найти связь между ними». 2024 год. Но связь между жертвами Якушев так и не нашел. 16 лет назад им удалось установить 5 личностей при помощи анализа крови. Все жертвы были незнакомы друг с другом. Отсутствовали и родственные связи. Никаких совпадений. К тому же, несмотря на все попытки, виновник не был найден. Хозяином квартиры оказался пожилой мужчина, сдавший жилплощадь несколькими месяцами ранее. Его впоследствии обнаружили среди жертв. Таким образом, преступник замел следы. Никто не знал, как он выглядит. Всего пара соседей уверяли, что видели человека в балахоне с покрытой капюшоном головой. Но он ни с кем не здоровался и не пытался поддержать разговор. Всегда старался ускользнуть как можно скорее. А из-за редких появлений в квартире сложилось впечатление, будто арендатор вовсе съехал. Машина скорой помощи пронеслась через город, мигая проблесковыми маячками. Якушев за это время успел сделать несколько телефонных звонков. В первую очередь он дозвонился до Николая Жилина, ставшего в последнее время его куратором. Объяснил ситуацию и попросил переслать все материалы 16-летней давности. Жилин пообещал, что менее чем через час документы будут на электронной почте Якушева. «Высадите меня в квартале от нужного адреса», – попросил Якушев водителя. Олег поспешил через тротуар в сторону арки. 16 лет назад им не удалось поймать преступника. Не удалось разгадать и его мотивы. Разросшееся образование они пытались изучать еще какое-то время, но вскоре ростки начали увядать. Как только тела людей были высушены, образование погибло. Когда Олег увидел его в последний раз, то оно уже не выглядело таким зловещим. Оно стало темным, жирным пятном на стене с торчащими из центра сухими ветками. Олег уже был в центре арки, когда ему навстречу вышел мужской силуэт. Человек в темном зимнем пальто с высоко поднятым воротом. Голова закрывает капюшон, надвинутый до кончика носа. Незнакомец, не обратив внимания на Якушева, прошел мимо. Но отчего-то Олег остановился и проводил его взглядом. В груди все сжалось от предчувствия. Но хватать человека посреди улицы Олег не собирался. Черная одежда и капюшон еще не могут быть причиной подозревать незнакомца. Сейчас многие молодые мужчины носят подобные вещи. Но Якушев замешкался всего на пару минут, а затем продолжил поиски нужного адреса. Вначале необходимо осмотреть квартиру пострадавшего самому, чтобы убедиться в правильности выстроенных подозрений. Но подозрения рассеялись в тот же момент, как Якушев вошел в квартиру Бориса Ермолова. Олег ощутил уже знакомый тошнотворный запах, прошел в спальную комнату, и тут же перед ним появилось черное пятно с тонким ростком в центре гниющей раны. Затем Якушев вышел в подъезд и остановился возле соседней двери, прильнул к ней, прислушался, нажал на звонок, но тот не работал. Тогда Олег несколько раз постучал, в ответ тишина. Якушев вынул набор отмычек, выбрал нужную и через пару секунд вскрыл замок. Вынув пистолет, он шагнул в темную квартиру. Выставив пистолет, начал осматривать помещение. В одной из комнат мебель, но отсутствовали вещи, словно в квартире уже давно никто не живет. Окна завешаны тонкими шторами и пропускали скудный свет уличных фонарей. На кухне практически нет посуды. Якушев заглянул в пустой холодильник, потрогал газовую плиту. Она была холодной. Осталось осмотреть последнюю комнату. Набрав в легкий воздух, толкнул дверь плечом и погрузился в темноту. Вынув телефон, включил фонарик. Возле стены сидел мужчина, прислонившись к ней спиной. Голова низко свешена, руки вдоль туловища. За спиной несколько уродливых ростков. Они поднимаются примерно на метр и врастают в бетон стены. В глаза сразу же кинулась пульсация, идущая по росткам, словно жидкость, медленно выкачиваемая из тела человека. «Эй!» – прошептал Якушев, обращаясь к мужчине. Опустившись перед ним на колено, проверил пульс. «Вы можете со мной поговорить?» Кончиками пальцев Олег приподнял ему подбородок, чтобы рассмотреть лицо. Глаза оказались открытыми, но затянуты белой пеленой. Из ноздрей выглядывали отростки. Еще один пробивался из уголка рта. Олег осмотрел комнату. Больше здесь никого не было, только пустые стены и пол. Вернувшись к двери, он вышел в коридор, вновь набрав номер Николая Жилина. «Это он!» – проговорил Якушев. «Без сомнения, все один в один, как 16 лет назад. Не удивлюсь, если первая жертва и есть хозяин этой квартиры». «Что собираешься делать?» – поинтересовался Жилин. «Я могу вызвать тебе на подмогу целую гвардию». «Нет», – твердо уведомил Якушев. «Так мы вновь спугнем преступника. По всей видимости, в этот раз мы успели. В квартире только одна жертва. Устрою ему засаду». «Неплохой вариант. Только учти, он нам нужен живым». Якушев устроился возле окна, заняв позицию, незаметную с улицы. Он просматривал двор, изо всех сил борясь с удушливым запахом, царящим в квартире. Но нужно найти в себе силы и потерпеть. Кто знает, сколько подобных образований было создано за последние 16 лет. И были ли они до того, как независимая служба контроля обнаружила образование в 2008 году? Олег сомневался, что тогда им довелось увидеть самый первый опыт по скармливанию людей дьявольскому наросту. Ближе к полуночи всякая жизнь во дворе прекратилась. Люди, приехав с работы, оставляли машины на парковочном месте и спустя время выключали свет в своих квартирах. Город медленно погружался в сон, давая право лишь фонарным столбам провожать островками света редких прохожих. К часу ночи Олег начал разминать плечи. Ему уже давно не доводилось сидеть в засаде. Изнурительное занятие, которое обязывает оставаться начеку. Но не успел Олег испытать первые симптомы сонливости, как в квартире начали появляться звуки. Они доносились из комнаты с прорастающим в стену образованием. Были слышны стрекотания, словно в помещении проснулись цикады. Олег прошел по темному коридору и светом фонарика осветил комнату. Тело мужчины оставалось на прежнем месте, но уродливые вьюны еще больше проросли в его теле. Теперь они вылазили из левого уха и, спускаясь вниз по скуле, обоясывали шею, словно удавка. Помочь бедняге не представлялось никакой возможности. Якушев понимал, стоит ему только попытаться высвободить пленника, как тот тут же погибнет. На его теле виднелись серьезные раны, несовместимые с жизнью. Чего стоил только тот росток, что торчал из левого глаза. По всей видимости, именно это растение поддерживало жизнь в теле, которое оно воспринимало не иначе, как собственный источник пропитания. Они питались его соками, словно вампиры. К тому же звук стрекотания исходил именно от стеблей, на которых прорастали крошечные, похожие на угли, цветки. Замок во входной двери щелкнул, и Олег, отстранившись от жертвы, отключил телефон. Он пропустил момент, когда преступник вернулся в квартиру. Теперь покинуть комнату не было никакой возможности. Пришлось отойти в самый дальний угол и, держа пистолет наготове, ждать. Входная дверь открылась, и кто-то вошел в коридор. Затем послышался звук тяжелого падения на пол и стон, больше похожий на мычание. Входная дверь захлопнулась. Вновь шаги, но не в комнату, а в ванную. Скудный свет осветил крошечное помещение. Послышался звук воды из-под крана. Олег прошел по комнате, выглянул в коридор. Возле входной двери лежала связанная по рукам и ногам молодая женщина. Ее рот туго затянут скотчем. На лице следы побоев. Ее похитили без всяких церемоний. Возможно, затолкали в машину, где, применяя грубую силу, связали. Она посмотрела на Якушева испуганными глазами. И Олег, приложив указательный палец к губам, подошел к двери ванной комнаты. Темный силуэт в черном пальто, не снимая капюшона, склонился рядом с раковиной и жадно пил воду. Он поглощал жидкость огромными глотками, словно не в состоянии утолить жажду. «Не двигайся!» – приказал Якушев, выставив пистолет перед собой. «Ты арестован!» Силуэт медленно выпрямился, приподняв руки вверх. Олег увидел длинные, худые пальцы с почерневшими ногтями. На коже язвы, черные, водянистые, похожие на болезнь. Такие же следы остались и на теле Бориса Ермолова. На правой кисти тату в виде круглого символа с песочными часами в центре. «Медленно повернись ко мне лицом». «А не испугаешься?» – прохрипел голос. «Таких, как я, тебе еще не доводилось видеть». «Повернись!» – приказал Якушев. Силуэт медленно развернулся вокруг своей оси, и Олег увидел изуродованное язвами и наростами лицо. Они так обильно распространялись по коже, что местами лишили внешность пропорций. Губы почти полностью высохли, обнажая зубы. Кожа на носу ввалилась в пазухи, туго обтягивая хрящ. Зато глаза оставались живыми и подвижными. На исхудавшем теле они казались слишком большими. «Оу!» – усмехнулся незнакомец. «Так ты не из пугливых». «Видел и похуже», – ответил Якушев. «Теперь на пол, лицом вниз и руки за голову». Мужчина опустился на колени, не сводя с Олега взгляд. На его изуродованном лице не отображался страх. Незнакомец с ухмылкой смотрел на Якушева. Но затем его взгляд переместился за спину Олега. Улыбка в этот же момент стала еще шире, и Олег услышал над самым своим ухом легкое стрекотание. Резко развернувшись, он увидел мужчину, которого посчитал уже давно лишенным всяческих сил. Ростки перемещались по его лицу, царапая кожу. Его единственный целый глаз открылся, уставившись на Олега. «Тяжело дышать!» – простонал мужчина, схватив Олега за руку ледяными пальцами. «Не отпускай его!» – прогремел голос из ванной. И Якушев ощутил, как хватка на его запястье усилилась. Он попытался вырваться, но оказался слабее жертвы. Олег тут же развернулся в сторону преступника. Рука, сжимавшая пистолет, была еще свободной. Он направил ствол на преступника. «Прикажи ему отпустить меня!» «Ты думаешь, что поймал меня?» Усмехнулся тот. «Нет, ты просто оказался в моем логове». «Даю последний шанс!» Предупредил Якушев, ощущая, как росток начал скользить по руке. Он был холодным и извивался змеей. Олег машинально переключил взгляд на сжатую руку, увидев, как из-под кожи жертвы на него перебираются ростки. Они цеплялись костными шипами за кожу, подтягиваясь и продолжая свой путь. «Побори вначале его», – раздался голос. И Якушев понял, что так просто ему выбраться не удастся. За спиной преступник свободно вышел из ванной. Краем глаза Якушев заметил его силуэт. Он не старался убежать. Шел не спеша, повернув комнату. Якушев, со злостью приставив ствол к голове жертвы, процедил сквозь зубы. «Отпусти!» «Тяжело дышать!» И изо рта полезли ростки. Они заставили мужчину запрокинуть голову и начали распространяться по всему лицу, прорывая кожу на щеках и шее. В тот же момент из коридора донеслись стоны. Преступник, не обращая внимания на Якушева, поволок новую жертву в свое логово. Действовать нужно было незамедлительно. Преступник был слишком уверен в своей безнаказанности. Его совершенно не смущало присутствие постороннего. Он продолжал свое дело с маниакальным рвением. Женщина начала биться в истерике, пытаясь вырваться. «Черт бы вас побрал!» – проговорил Олег. Но ростки уже начали впиваться в его кожу. Якушев стиснул зубы и выстрелил. Пуля, пробившая голову, заставила мужчину удариться о стену и сползти на пол. В тот же момент растения словно взбесились. Они начали извиваться, подобно змеям, и все еще тянулись к ногам Якушева. Те, что впились в его кожу, были выдернуты, и их кончики покрылись капельками крови Олега. Он несколько секунд смотрел на тело мужчины. Затем уверенным шагом вошел в комнату. Преступник уже был возле стены. Он стоял к ней лицом, упираясь ладонями на поросший черной плесенью бетон. Голову того окутывали ростки, идущие из стены. Они заползали под капюшон со стрекочущим звуком. Женщина стояла прямо перед ним, упираясь спиной к стене. Она была развязана, и рот уже не закрывал скотч. «Пожалуйста, пожалуйста!» – шептала она перепуганным голосом. «Не надо!» «Последний раз предупреждаю!» – сказал Якушев, подходя ближе. Он ткнул стволом пистолета мужчине в затылок. Но в ответ растения еще сильнее притянули мужчину к стене. Так, что он почти прижал своим телом и женщину. «Нет!» – простонала она. Несколько растений скользнули по ее рукам. Стрелять вплотную опасно. Пуля могла пройти с такого расстояния сквозь тело преступника, не задеть женщину. Якушев обхватил шею мужчины, прижав его к себе, и рванул. Несколько растений оборвались, но ему удалось оттащить своего соперника от жертвы. Женщина тут же ринулась в сторону, срывая с себя черные вьющиеся побеги. «Ты не сможешь противостоять этому», – прохрипел мужчина. Стебли тянулись от стены под капюшон. И чем дальше Якушев оттаскивал соперника от стены, тем громче становился хруст рвущейся кожи. «Что ты такое?» – прошептал Олег в ухо, ткнув пистолет сопернику в спину. Теперь ничто не мешало ему произвести выстрел. «Всего лишь часть эксперимента». Преступник взял Якушева за руку, которой тот сжимал шею, и совершенно спокойно отодвинул ее в стороны. Силу соперника оказалось слишком много. «Я выстрелю», – предупредил Олег. Но его слова не были восприняты всерьез. Соперник повернулся к Якушеву. Их взгляды встретились, и в темноте глаз Олег не смог разглядеть ни единой искорки жизни. «Убей», – прошептал незнакомец. «Только так ты сможешь остановить это». Растения из-под его капюшона потянулись к лицу Якушева, и у Олега больше не осталось вариантов, как остановить этот кошмар. Они сохраняли молчание какое-то время. Якушев лежал на кушетке, глядя в потолок. Его мысли витали очень далеко от кабинета психолога. Павел Светличный делал какие-то записи, иногда поглядывая на монитор ноутбука. Вскоре он сверился с часами и закрыл записную книжку. «Начнем», — предложил Светличный. Олег посмотрел в его сторону. «Мы пропустили прошлый прием». Павел поднялся со своего кресла, пройдя по кабинету. «На это есть уважительная причина. Но именно она в корне изменит наши с вами дальнейшие встречи. Мы больше не будем говорить о моем пребывании в тайге? Возможно, и поговорим, но позже. Меня больше интересует произошедшее в Самаре. В вашей практике бывали случаи, когда жертва, которую вы пытались спасти, погибала?» «К сожалению, да». Якушев вновь перевел взгляд на потолок. Затем приподнял левую руку. Его кисть покрыта затянувшимися ранами. Скорее всего, останутся тонкие шрамы. В памяти еще оставалась боль от проникновения растений под кожу. «Что вы испытывали в тот момент?» «Ничего». Павел с удивлением вздернул вверх брови. «Вы говорите мне правду?» Я делаю все так, как того требуют обстоятельства. И убийство этого мужчины, которого вы нашли в квартире, оно, по-вашему, оправдано? Не стоит пытаться пробудить во мне чувство вины. На кону стояла не только его жизнь. Мы не знаем, как много было у этого маньяка жертв за 16 лет. Возможно, по всей стране подобных квартир насчитается не один десяток. Я выстрелил этому парню в голову. И если в нем оставались хотя бы крошечные зачатки рассудка, то, уверяю вас, мне удалось избавить беднягу от страшной участи. Якушев тяжело вздохнул, закрыл глаза. Я сделал то, что был должен. Павел некоторое время стоял в полной тишине. Затем посмотрел на дисплей сотового телефона. «Мне нужно выйти», — оповестил он. «Постарайтесь, пока меня не будет, подумать над произошедшим. Гибель жертвы — это тяжелое бремя, даже для такого стойкого духом человека, как вы». Когда Павел вышел из кабинета, Якушев приподнялся на кушетке. Каролина была права. Психолог пытается навязать ему свои мнения. Но черта с два у него это выйдет. Олег всегда знал абсолютно точно, когда и в кого ему стрелять. Обстоятельства диктуют условия. Он прошел по кабинету, окинул взглядом рабочий стол. В центре записная книжка Павла. Олегу нет смысла читать его записи. Он и так знает, чего именно добивается психолог. Но Якушев, поддев кончиком пальцев обложку, открыл первую страницу. В самом центре гравировка рисунка, изображавшая песочные часы, обрамленные в круг. Такие же, как и на руке человека, управлявшего черным образованием в квартире Ермолова Бориса.